Глава 17. Меня проводили к группе людей, что находились в некоторой зоне отчуждения от остальных зрителей предстоящего шоу. От них не просто веяло угрозой, моя чуйка вопила так, как при встрече с королевой, или, скажем, дуло танка смотрело прямо на меня. Тут и сомнений нет. Такие люди крайне опасны, я уже стал сомневаться в себе. Если такие чудовища представляют подобную угрозу, то и Черный Лев не менее опасная личность. «Найкрос, представляю вам престолов, отвечающих за нашу область», произнес сотрудник гильдии. «Нет нужды представляться», начал говорить один из тех, от кого исходит угроза. «Парень, я вижу, что ты далеко не простой человек, хоть и новенький в наших кругах. Поведай, где до этого ты оттачивал свое мастерство, и почему мы раньше не слышали о твоих подвигах, тогда как буквально за пару дней ты изрядно наследил». На меня глядели оба престола и их приближенные. Тут также присутствовал седовласый инструктор из моей гильдии. Уверен, эти страшные дядьки уже знают мое мнение о их способностях. Впрочем, я от них не чувствую добродушия или желания моей победы. Больше разменной монеты себя ощущаю. «Ты прав, знакомиться нам не нужно, я вас не запомню. Будет лучше, если мне расскажут, на что способен Черный Лев, кроме того, что сотрудники гильдии уже поведали». «Ты уже знаешь все, что тебе нужно, и рекомендую быть более вежливым, все таки ты перед престолами», заявил один из свиты престолов. Важные шишки никак не отреагировали на напоминание об их величии. «Выходит, они бесполезны, раз помочь и ничем не могут», усмехнулся я под Халиму и тут же отпрыгнул назад, так как ясно увидел Марьева щупальца, которая скрытно хотела подобраться к моим ногам. «Какие вы обидчивые, однако. А что еще можете?» Рывок престола я успел заметить еще в самом его начале, благодаря куче усилений, что на мне стояли. В ответ я также ушел в рывок, выставив ладонь вперед. Мы столкнулись, и, естественно, моя тяга оказалась эффективнее за счет повышенной силы. Мне удалось поддернуть под щупальца, который он выставил в качестве защиты, только вот по итогу нас обоих отшвырнуло в разные стороны. Его от столкновения с моей силой, он будто на торчащую бетонную балку напоролся. Ну а меня от попадания под способность Такара, которую престол использовал всем телом. К его беде лишь немного отъехал назад, вспахивая грунт ногами, но нисколько не пострадал, а вот ему досталось. Крутой престол упал перед равным себе и своими приближенными выблевывая свой завтрак вперемешку с кровью. И нет, я его не переиграл, просто стойкость у него была на самом низком уровне, тогда как у меня ее просто до хрена. Я был несколько разочарован. Одно щупальце, бесполезный доспех, медленный рывок, однократное усиление. Недостаточно для престола, по моему скромному мнению, я ожидал большего. Это не тот тип, на что реагировала моя чуйка. Значит, всю угрозу представлял второй престол, а не это недоразумение. Хоть мне и проиграли, я не видел на лицах присутствующих недоброжелательности. Скорее, некоторое удивление, а сам напавший встал на одно колено и, держась за грудь, тяжело дышал. Все, включая меня, ждали, пока кто-то нарушит молчание. Только что зеленый новичок с легкостью сдвинул могущественного престола к границе смерти. Добить его на данный момент может кто угодно, любой мастер. Настолько нелепо проиграть никому неизвестному слабаку – это неслыханно. Направившись к нему, думал, что за него вступятся, преградят мне путь. Однако никто не сошел со своего места. Все ждали, мне было непонятно, отчего так. Уважение к чужому бою, какие-то правила или банальная честь воина. Престол еще не признал поражение, да и мы, собственно, бой не объявляли. Почему же они медлят? Я присел перед поверженным противником, не беспокоясь о его щупальце, что обвилось вокруг меня. Да, он может уйти в рывок, потянув меня за собой, только не думаю, что это принесет ему какую-то пользу. Моя стойкость выдержит, а вот его состояние уже критическое. «Все еще считаешь мои слова бредом?» — спросил я, наклонившись к нему. «Какие слова? О бесполезности?» — усмехнулся престол. «Нет, те, которые сказал тебе вон тот седовласый». «Я отвечу, когда одолеешь черного льва. Время пришло». И сразу после сказанных им слов раздался звук рога. Точно такой же, как в средневековых фильмах, где армии дают сигнал к бою. «И полезного не поведали, и время потянули. Чудесно». Улыбнулся я и направился к обрыву в карьер. Там, в центре котлована, меня уже ждала одинокая фигура. Идти было долго, но я решил не использовать рывок. Раз собралось только зрителей, пусть и ждут. Уверен, все, абсолютно все тут ради зрелища. Они хотят увидеть крутого темного в действии. Не зеленого выскочку, что появился Пимбрук знает откуда, а зарекомендовавшего себя темного, который давно на слуху. Популярность личности, она такая, нарастает от переданных впечатлений. Тот случай, когда сарафанное радио реально приносит пользу, возвышая столб славы человека на недосягаемую высоту. Впрочем, очень может быть, что они тут собрались для общего боя. Так сказать, им нужен повод, чтобы встретиться толпой на толпу. А дальше события могут пойти как угодно. Массовая война мастеров, почему бы и нет? Неважно, какие были причины встречи, потом это будет неактуально. Виновных позже объявят, но к тому времени они будут уже мертвыми. «Видел в ваших рядах разлад. Не ценят тебя старшие», — произнес Черный Лев, когда я остановился от него в паре метров. Гильдия многое мне поведала о нем. Из подтвержденных способностей он обладает усилением, доспехом, рывком, толчком Такара и щупальцем Марева. Из неподтвержденных — огонь и исцеление. Словом, обычный популярный набор аугментаций и парочка козырей, что возводит этого типа на иной уровень опасности. «Постоянные проверки, оценка, экзамены. Не доверяют. Я же недавно с ними. Да и характер у меня не по их нраву». Пожал плечами, отвечая ему и оценивая его снаряжение. Строгий костюм, что был на нем, на самом деле очень дорогая штука. Тут не просто ткань, а настоящий защитный комплекс. Опять же, по словам сотрудников гильдии, даже очки черного льва обладают функциями. Предположения массы, и все они фантастические. Тут просто можно не сомневаться. Он, как и я, подготовился к бою основательно. «Ясно. Скажи мне, зачем ты принял контракт на меня?» «Деньги очень нужны. Тортик хочу нести, но не могу. Вот и подписался». Улыбнулся я. Строгий взгляд моего оппонента начинал раздражать. Он продолжал стоять, будто английский император, грудь колесом и по стойке смирно. «Откажись от боя, и я дам тебе в 10 раз больше. Переведу прямо здесь и сейчас». Черный лев достал телефон, а я задумался. «Огромные деньжища. Только принять я их не могу. Банально некуда переводить средства. А жаль, разбогател бы». «Не выйдет. У меня есть гордость наемника и все такое», — гордо сказал я. «В самом деле?» — усомнился он в моих словах и был полностью прав. «Нет, конечно. Просто нет своего счета», — признался я. «Ты имеешь дело с нищебродом. Мне импонирует твоя честность, как и уверенность в собственных силах. А где вторая? Вас было двое». «Где-то там смотрит на нас. Тебе не плевать ли? Твой противник как бы я». «Нет, контракт взяли вы оба. Я принял вызов и буду сражаться с обоими». «Значит, она будет после меня. Ты один, нас двое. Я стажёр, она старшая в группе. А старшим не нужно лезть в драку, пока приспешники не закончатся. Полагаешь, я приму такие условия?» «Мы уже тут, стоим напротив друг друга. Весь сброд с обеих сторон в ожидании шоу. И ты хочешь трясти условиями устного договора? Нет, ты выше этого, солиднее», — усмехнулся я, удивляясь, как он может продолжать стоять в позе гордого орла, лишь шевеля губами. Эмоции. У него на лице ни один мускул не дрогнул. Волевая бронзовая фигура. Вот что я видел перед собой. «Справедливо. Прежде чем мы начнем, ответь на несколько вопросов. Они не относятся к сторонам конфликта. Просто хочу знать, что тебя сюда привело». «Озвучивай, я воплощение внимания». «Ты принял контракт, зная, против кого идешь. Тебе наверняка рассказали про меня. Все же цена моей головы немалая. Неужели только деньги стали причиной?» «Не только, хотя в основном именно они». «Не только? Это как?» «Я хочу увидеть Калиха. Мне интересен этот тип». «Бессмертный мастер? Полагаю, наша леди тоже входит в зону твоего интереса». «Нет, она не входит, только Калих. Понимаешь ли, я ищу одного типа, знаю, как он выглядит, но не ведаю имени. Впрочем, хватит об этом. О вас, темных, я узнал недавно, и ситуация в мире так повернулась, что я принял контракт на тебя». «Размыто, сказал, но сойдет. Однако ты не ответил о слухах обо мне». «Да мне, в общем-то, плевать», — пожал плечами. «Видал и поопаснее людей, хотя их людьми можно было назвать с большой натяжкой». В моей голове промелькнули лица сильнейших игроков, и почему-то среди всех их выделялась Алли. Ни Мстислав, ни опасность, ни телепат из Петропавловской крепости, и даже не королева. Образ Алли пугал больше всего. «Занятно. Ты давно у нас в городе. Откуда приехал?» — спросил он, наверное, полагая, что я имею в виду мастеров из других стран. «Да из деревни в 100 километрах от города. И там есть люди опаснее, чем те, кто находится здесь?» Черный лев провел рукой по всем присутствующим, начиная с мастеров. «Нет, уже нет. Еще вопросы будут?» «Да. Ты знаешь, почему меня называют Черным Львом?» «Из-за фамилии, полагаю?» «Нет. Причина в том, что я никогда не сдерживаюсь, а давлю противников всей своей мощью, кто бы ни стоял на моем пути». Рывок я заметить успел, как и Марева щупальца, выставленная вперед в форме тарана. А вот призрачный удар нет. Впрочем, тем же рывком мне удалось избежать атаки, переместившись в сторону и обратно повторяя за ним его же атаку, только без щупальца. «Это и есть вся твоя мощь?» — усомнился я в силе темного. Правда, как и я, он успел уйти из зоны удара. «Надолго ли тебя хватит, парень?» — произнес он и снова ушел в рывок. Мы стали скакать по полю, постоянно используя рывки с призрачными ударами. Это стало своего рода игрой, где каждый хотел превзойти другого, только вот силы были примерно равны. Да, его призрачный удар имел малый радиус действия, тогда как мой работал больше, чем на метр. Но он компенсировал свой недостаток щупальцем марева. Да, мой рывок имел большую скорость и дальность перемещения, но у него отсутствовала задержка между рывками. А у меня она длилась преступно долго, где-то 4 секунды. И главное, мои разогнанные статы, а с ними и скорость восприятия, он перекрывал своей скоростью, точнее одной способностью, что делало его шустрее. Словом, у каждого из наших способностей были свои недостатки и преимущества, которые делали нас практически равными. Практически, потому что источник моей энергии отличался от его источника. Он начал сдавать, делать ошибки, ставящие его на грань проигрыша, но гаду удавалось спастись в последний момент. Однако эти моменты появлялись все чаще и чаще. Тем не менее, даже в такой ситуации он умудрился попасть по мне первым. Меня банально отвлекли хлопушками. Я всего на мгновение потерял из виду противника, рассеивая внимание на два новых, внезапных фактора, получив прямое попадание. Первая мысль, что промелькнула у меня в голове, это пушка, которая выстрелила, а я был крепко привязан к ее ядру. Примерно такие ощущения ближе всего к истине. Меня нещадно отбросило, боль прошлась по всему телу, мир завертелся вокруг, бешено крутя внутренний гироскоп, пока я не остановился. Толчок Такара, призрачный удар, таран марева в рывке. Все это прошлось по мне единым ударом, отправив в полёт. Кого другого подобное, возможно, разорвало бы в клочья, но моя защита выдержала. Во многом благодаря усилениям, многократно укрепившим тело. Доспех, понятное дело, поглотил лишь слезы от всей той мощи, которой меня огрели, ну и костюм выданной гильдии хорошо постарался. В себя пришел быстро. Обнаружил, что лежу на песке в облаке пыли, а темный приближается ко мне рывком для повторной атаки. Прошло всего ничего с его удачного попадания, а он даже не подумал, что мне конец. Вот уж точно, давит всей мощью. Я, конечно же, снова ушел в рывок, прямо ему навстречу, и этот маневр поменял его планы, заставив уходить от атаки. Наверное, он не ожидал от меня такой прыти, скорее всего, не знал, что можно из любого положения использовать рывок. Или это особенность настоящей системной способности, а не урезанной копии. Впрочем, моей контратаки темный смог избежать. Более того, он использовал вспомогательные средства, чтобы выиграть себе время. Светошумовые гранаты, точнее их малые копии, которые должны были отвлечь меня, дав ему шанс снова приблизиться ко мне. И у него это получилось, хотя действовать во второй раз так же – плохая идея. Натренированные в многочисленных боях инстинкты темного спасли его от моей контратаки. Наверняка его чуйка взвыла, и он вместо того, чтобы закончить удар, решил сбежать, от того мой призрачный удар. Задел его только по касательной. Однако этого хватило с лихвой. Льва закрутила в воздухе, отбрасывая в сторону от направления его побега и вырывая из рывка. Я же, решив закрепить результат, нацелился добить его. И вот тут уже взвыла моя чуйка, заставляя уходить в сторону, и очень вовремя. На месте противника закрутился огненный смерч из черного пламени. У меня даже волосы затрещали от жара, настолько сильным он был. А вот и, собственно, огонь, которым обладает черный лев. Ранее эта информация была не подтверждена, но теперь все, как и я, в курсе этой его способности. Уверен, сам темный крайне зол, что пришлось прибегнуть к этому, так как он хотел оставить свой козырь в тайне как можно дольше. Злобу, направленную в свой адрес, я ощутил до того, как противник перешел в нападение, всей кожей прочувствовал. Наверное, только это спасло меня от его атаки. Вихрь пламени разорвался. Я увидел человеческую фигуру всего на мгновение, после чего она резко сблизилась со мной. Я успел уйти в сторону, а то место, где только что стоял, объяло пламенем. Жар настиг меня даже в десятки метров от эпицентра. Стихийные способности несут у мастеров только вспомогательный характер. Урезанное дно, которое никто не воспринимает всерьез. Когда мне это говорили, они явно лукавили. Вот это вот несерьезно. Да там песок не то что плавится, он испаряться начал. Ясное дело, это огонь Руфблока. Только на этот раз я имею дело с кем-то, кто освоил черный огонь более искусно, что сильно усложняет мне дело. Впрочем, я ошибся. Этот тип не просто искусен, он грёбаный виртуоз, который использует огонь и все доступные ему средства в полную силу. Уходя от огненных плевков, пущенных в перемещении рывком, вспомнились его слова. Он давит всей мощью. По всей видимости, это она и есть, вся его мощь. Я уходил от его натиска, выжидая момент для атаки, а он бил не переставая. Ближний бой, дальний бой, эта сволочь работала на всех дистанциях, его плевки не могли похвастаться скоростью. Но огонь не потухал, а жар от пламени оставался сильным дольше, чем должен был. Весь карьер горел, островки нетронутой земли образовали лабиринт, по которому я уже не мог толком перемещаться. Да и бой уже происходил больше в воздухе. Мои волосы и брови сгорели от жара. Одежда истлела, повиснув подпалёнными лохмотьями, а костюм начал плавиться, не выдерживая температуры. Мой противник так же, как и я, не выглядел бодрым. В его глазах полопались капилляры, некоторые участки кожи порвались от постоянной смены давления. Тело кровоточило, но что самое любопытное, костюм остался цел. Да, он у меня порвался в паре мест, куда пришёлся призрачный удар, но в остальном одежда сохранила целостность. Вот уж точно, необычная ткань. Очки чёрного льва уже давно где-то лежат разбитые, а новая прическа после непрерывного боя стёрла образ солидного человека. Мы оба серьёзно выложились, хотя бой ещё далеко не окончен. У нас закончились спецсредства. Я истратил весь арсенал выданных мне приспособ, и все они оказались бесполезны. Противник хорошо был с ними знаком и не попадался на провокации, не реагировал или избегал опасности. Тёмный знал, если пропустит прямое попадание, то тут же погибнет, поэтому старался сохранять дистанцию. Тем не менее, он непрестанно пускался в ближний бой. Тактика «бей, отступи» отлично работала, позволяя ему избегать моих атак. Я, впрочем, поступал точно так же. Это был бой на истощение, и даже тут мы были на равных. Оба выдохлись и уже дрались на грани. Мгновение передышки растянулось на секунды. Мы стояли друг напротив друга, среди чёрного пламени и жара в молчании. Бой продолжался даже сейчас, только он отличался от обычного махача. Мы разговаривали, молча, одними только глазами. После обмена ударами каждый принял оппонента как достойного противника. Мы знали, на что способны, какую опасность можно ожидать, и это знание заставляло уважать соперника. Титулы, достижения, разница в возрасте и жизненном опыте, может быть, социальный статус. Нет, вся эта мишура сейчас не имела значения. Мы признали друг друга, признали в бою, а остальное неважно. И мы решили, хватит скакать, как горные козлы, решить всё нужно прямым столкновением. Подавить собственной мощью, а не тактическими трюками. Тёмный покрылся пламенем. Спина, руки до плеч, ноги – всё это начало гореть. Глаза сочились кровью, он был на грани. Заёмные системные способности убивали его, но это никак не поколебало его решимость. Мы сблизились, и он первым нанёс удар, всё же превзойдя меня в скорости. Меня сдвинуло назад толчком Такару, но я выдержал. Однако след от удара начал гореть. Чёрное пламя так просто не потушить, оно будет продолжать гореть, пока заклинатель жив. Или не закончится вложенная в огонь энергия. А её там очень много. Карьер продолжал гореть, песок плавился, и сомневаюсь, что зрители хоть что-то могли видеть. Я сделал шаг вперёд, намереваясь ударить, но он поставил блок, использовав толчок, и мою руку отбросило в сторону. Я открылся и тёмным этим воспользовался, попытавшись ударить мне в лицо, что не защищено костюмом. Но просчитался, я успел перехватить его руку, не побоявшись обжечься. Толчок сдвинул нас. Ну и только, теперь мой противник полностью в моей власти. И он тоже это понял, поэтому забыл все договорённости и начал действовать как раньше, давя всей мощью. Мы оба вспыхнули как факел. Я сквозь боль от чёрного пламени, что пожирало меня живьём, продолжал без остановки бить, используя призрачный удар, а тёмный ушёл в глухую оборону. Головой, рукой, ногой, неважно, чем я ударял, каждая атака сокрушала защиту тёмного, заставляя его содрогаться. Неважно, куда приходился удар, даже если ему удавалось подставить щупальца марева или отразить блоком с толчком, призрачный удар находил свою цель. Бушующее пламя, что заполнило карьер, стало стремительно утихать, стоило только чёрному льву потерять сознание от многочисленных внутренних повреждений. У меня под ногами лежал человек настолько помятый, будто его через мясорубку пропустили. Нет, противник остался жив. Просто я остановился, стоило бушующему пламени потерять свою мощь. Посмотрев на свою руку, удивился тому, что она не обуглена, даже волдырей нет. Просто красная кожа, будто кипятком ошпарила. Чёрное пламя не смогло нанести существенного урона моему телу. Стойкость и усиление сумели защитить меня. На моём лице появился оскал. Я крепкий. Переведя взгляд на поверженного противника, оценил его состояние. Если оказать помощь, то может выкарабкаться. Целитель вполне способен вытащить его с того света, а если их будет несколько, то чёрный лев уже сегодня закроется в своём кабинете, чтобы наедине с собой остаться собственным проигрышем. Но этого не будет. Замахнувшись рукой, собирался уже добить своего противника, но, почувствовав опасность, отпрыгнул назад. Там, где я только что был, стояла девушка и держала чёрного льва за руку, точно так же, как это делал я. То есть она успела перехватить его, как только я отступил, не позволив упасть. «Ты не убьёшь его!» заявила она таким тоном, будто распоряжалась тут всеми вокруг. После сказанных ей слов, до этого смотрящие зрители стали рывками спускаться к нам. Это были, как я понял, самые сильные среди обеих сторон конфликта. Из тех, кто пришёл сюда не только для наблюдения, им нужен был повод пойти в бой, и тёмные только что его дали. Какая досада. произнёс я и ушёл в рывок, нанося призрачный удар на всё тело. На пути атаки проявилось в воздухе несколько щитов, которые разбились, не выдержав моего натиска. Впрочем, атака прошла, и девушку вместе с полудохлым тёмным отбросило к их братьям. И что странно, никто не сорвался с места, толпа на толпу не пошла, хотя я ожидал начала побоища. По всей видимости, такой провокации оказалось недостаточно. Мне нужно было убедиться в смерти чёрного льва. Поэтому я направился прямо к толпе тёмных, которые обступили лежащих после моей атаки. Не знаю, сколько щиты смогли поглотить урон, но его осталось достаточно, чтобы отбросить обоих достаточно далеко. Один из тёмных не стал ждать, напав в лоб. Он решил использовать стратегию Шетти, пролетая мимо меня в рывке и нанося режущий удар. В качестве оружия парень имел мачете. Скорее всего, он нападал из рывка, но сохранившаяся инерция и вес лезвия делали своё дело. Я просто сдвинулся в сторону, перехватил руку с оружием, а другой сдавил парню шею. Впрочем, этого ему хватило, чтобы умереть. Резкая остановка, а защиты тёмной не имел в принципе. Был бы доспех, тогда какие-то шансы ещё могли бы быть, а так, мгновенная смерть. Труп упал мне под ноги, и, переступив через него, я направился дальше, держа мачете парня в руке. Вид у меня, скорее всего, был далёк от добродушного. Костюм, выданный гильдией, в большинстве своём обуглился и сильно чадил дымом. Лицо и руки обожжены, а в глазах намерение убить каждого присутствующего. Я видел, что они понимали, когда дойду до них, кто-то ещё погибнет. Толпа загородила собой чёрного льва и девушку, что всё же смогла оправиться от удара. Перед тем, как их скрыли, я увидел, как подскочившие целители занялись ранеными. То есть они вмешались в бой и теперь хотят спасти своего собрата ценой его гордости и плевать на правила между мастерами и тёмными. А мастера, что стоят за моей спиной, не решались устроить бойню. Только проявили готовность, и то без каких-либо действий. Что-то тут нечисто, я не понимаю ситуации. Метнув мачете вверх и дождавшись, когда оно наберёт некоторую высоту, активировал рывок, перемещаясь к нему, и уже оттуда смог увидеть свою цель, к которой тут же рванул. И, видимо, к такому трюку тёмные были не готовы, так как я обрушился на целителей, избежавшую пару, как кара небесная. По количеству полученных процентов развития понял, что погубил всех, и эта парочка оказалась крайне богатыми, ибо перепало мне немало. Почти 100%, которые я тут же вложил в стойкость. И ещё находясь в кровавом облаке. А когда она опала, тёмно увидели меня, стоявшего на останках их товарищей, всего в крови, но продолжающего чадить дымом. И я улыбался. Улыбался, как безумец, разве что не хохотал. «Бой окончен», — заявил я. «А кто не согласен, вперёд! Тортика хватит на всех!» Вот после этих слов моё безумное «я» вышло на сцену. Я немного присел в предвкушении продолжения боя. Мне хотелось разорвать на части любого, осмелившегося отнять мою жизнь. И такие нашлись. Сразу несколько человек напали на меня с разных сторон, но обладатели рывков успели первыми приблизиться, атакуя в лоб. Хоть и хотелось принять прямые атаки на себя, показать, насколько их потуги тщетны, парни использовали оружие, и оно определённо было опасно. Да, не факт, что какие-то зубочистки способны преодолеть мою стойкость, но искушать судьбу в бою против толпы — глупое решение. Как, впрочем, и провоцировать всех. Рывок в ответ, просто смена позиции в последний момент. Я перехватываю руку парня, отнимая нож и хватая беднягу за шею, пытаясь швырнуть его в собрата. И у меня это практически получается. Практически, потому что какую-то часть тёмного всё же удаётся швырнуть. Делая бросок, я не ожидал, что его кожа не выдержит. В итоге, оторвав от нападающего солидный кусок мяса, бросаю эту дрянь в другого. Думать над произошедшим конфузе не остаётся времени. Приходится уходить от следующих нападающих. Подныривая под удар, рассекаю бок и, уходя в рывок, вырываюсь из кольца, попутно оставляя нож в глазнице крайнего нападающего. Только я порадовался тому, что бой проходит вполне удачно, меня наказывает пули в колено, которая своей мощью сбивает меня с ног. И, естественно, нашлись тёмные, оказавшиеся рядом, которые не упустили случая обрушить на меня весь свой гнев в виде града ударов. Ножи, короткие топоры и мечи, дубинки и даже цепи. Всё это, включая пули, попытались применить, дабы избавить землю от такого красивого меня. И это было весело. Конкретно тот факт, что эти вроде как сильные мастера полагаются на оружие, так как боевых способностей не имеют. Однако среди всего этого сброда оказалось несколько искусных противников, что заставляли меня избегать своих зубочисток. А именно раскалённое оружие. Но и тут мне получалось поиграть. Подставиться под удары обычного парня, чтобы спровоцировать атаку опасного и, уловив момент, заменить себя на его собрата. Такой трюк и провернул с половиной нападающих. Они пали от руки собственных братьев, что очень разозлило незадачливых убийц, а мне приносило радость. О, как! Воскликнул я, просто перехватывая раскаленное лезвие у своей шеи. Во время боя я пару раз позволял себя задеть, чем проверял опасность подобного оружия, и оно, как оказалось, было не страшнее огня черного льва, даже слабее. Металл их оружия хоть и являлся необычным, ничего особенного из себя не представлял, та же сталь, которая не в силах превзойти мою стойкость, а температура уступала черному пламени, так что остановить голой рукой лезвие был способен. Сжав кулак, послал короткий импульс призрачного удара, раскалывая раскаленное оружие на глазах хозяина, чем сильно его ошарашил. Это было последнее, что он увидел в своей жизни, так как, перехватив падающий обломок кончика меча, я вонзил его в лоб темного, получив скупые проценты развития. Примерно та же участь ждала и всех остальных атакующих. Так или иначе, они пали от осколков собственного оружия. Очень обидная кончина для тех, кто полагался на него, ухаживал за ним, доверял, называл своим партнером. Да, я ужасен. А мастера-то без дела не сидели. Пока я там развлекался, они вступили в бой, и на данный момент вокруг творилось вакханалия. Побоище, такое знакомое мне во время катаклизма, когда много людей дерутся насмерть, используя способности холодное и огнестрельное оружие. Правда, способности не могли похвастаться спецэффектами. В частности, рывки, толчки токару, доспех, отражающие пули, да усиление, которое крайне тяжело заметить. Особо выделялись обладатели скорости. Они имели явное преимущество в бою как против одного, так и против нескольких противников. Против этой фишки мне-то сложно сражаться. А уж тем, кто имеет обычное восприятие, и подавно не успеть за противником. Тем не менее, дело двигалось к завершению. Многие уже пали, карьер залили кровью, завалили трупами. Всего за пару минут боя зрители успели загадить место дуэли так, как не смогли это сделать я и Черный Лев. Кто бы подумал, что до этого дойдет? А, ну да, я такое предполагал, и мое предположение обернулось правдой. Вон, наверху все еще стоят престолы, смотря на побоище с улыбками на лицах. Со стороны старших темных тоже присутствовала парочка гордых наблюдающих. Ха, а я-то думал, они уверены в себе, а нет, пришли аж втроем. Сам Черный Лев против выскочки, который мог оказаться и оказался сильнее. Женщина-защитница с группой целителей, чтобы вытащить темного с того света. И пара сильнейших темных для предупреждения вмешательства престолов. Как все продумано. А что с нашей стороны? Толпа мастеров с контрактами на темных. Инструкторы и пара престолов для веса. Вот и все. Ни одного целителя. Как-то слабенько на самом деле. Недостаточно веса для события, который может закончиться гибелью кучи мастеров. От размышлений меня отвлек звук лопастей и вертолетов. А через мгновение над карьером зависло их аж 4 штуки. Бои прекратились, все посмотрели наверх в удивлении. А после этого моя чуйка взвыла так, как никогда ранее. Дрожь прошла по телу табуном мурашек, накрывая полотном холода и унимая боль от ожогов. Я тут же рывком сорвался с места в ближайшую самую дальнюю точку, что была доступна мне в радиусе зрения. В спину ударила звуковая волна взрыва, я не увидел его, унося свои ноги из опасного места. Обернуться решил только когда достиг дерева, который выбрал точку перемещения. Однако вместо карьера увидел кулак, который тут же врезал мне по лицу. В глазах блеснули звезды от удара, и я своей головой пробил столетний ствол дерева, как мокрую бумагу, уткнувшись за ним лицом в землю. А затем на меня обрушился град ударов, каждый из которых выбивал дух. Я не мог встать, атакующий явно отличался от моих предыдущих противников. Был сильнее, чем они. Однако чуйка молчала, она не видела в нем угрозы. Только вот я был с ней не согласен, так как помню, каково мне было в институте, где обычный темный своими ударами вдавливал меня в стену. А после вмешались оперативники с их спецсредствами. Рывок с призрачным ударом, направленным в землю, поднял пыль, загородив обзор атакующему. А следующий его удар вбил меня глубже во взрыхлённый грунт. И от этого последовавшая за предыдущей атака прошла мимо, подарив мне мгновение для отступления. Я буквально свалил в кусты, чтобы получить еще немного времени, чтобы оценить обстановку. Я оценил, и от этого мне лучше не стало. Девушка, очень молодая девушка, вышла из облака пыли, безошибочно определив мое местоположение. И от нее веяло такой же угрозой, что от престола при первой встрече с ними. Замялся я, не зная сперва, что сказать. Она была одна из тех двоих темных, которые наблюдали за побоищем сверху. Тоже мстя тревожит. Понял я ее намерение. «Мешаешь», — произнесла она, исчезая и появляясь сбоку от меня. «Пространственный шаг», — удивился я, увидев способность от доступа, и от этого пропустил удар. Причем точно такой же, как и до этого. Ее кулак увеличился в размерах и также попал мне по лицу. Мгновение замешательства, и меня отбрасывает, как какую-то куклу, только теперь ствол дерева выдерживает. Но это недоразумение исправляет второй удар вдогонку. Отчего я снова, как снаряд пушки, прошиваю столетнюю древесину, и поднимаю клубы пыли, приземляясь кубарем. Вскочив, ухожу в рывок, тут же падаю на землю, пропуская над собой очередной удар, и снова в рывок, разрывая дистанцию, чтобы она снова догнала меня пространственным шагом. Её удары валят деревья. Она способна мгновенно перемещаться и безошибочно определять, куда я свалил. Мне от неё не избавиться так просто, нужно ли принять бой, или спускать всю энергию на дальний рывок. Последнее, естественно, не входит в мои планы. Нападать в лоб на неё бессмысленно. Уйдёт и будет искать удобного момента, как и загонять в ловушку тоже. Она может телепортироваться, а значит, предсказать место её появления нет возможности. Единственный способ – переиграть на контратаке, и здесь должна помочь моя стойкость и усиление. Принять прямой удар и выдержать его оказалось очень трудной задачей. Даже с усилением, ответной атакой, меня вбило в землю, сносило с места, будто я из пенопласта сделан, мной ломали деревья, вспахивали почву. Я запутывался в корнях и получал ещё больше ударов, но не мог хоть как-то ответить. Не знаю, какие именно свойства были у её способности, но с подобным я столкнулся впервые. Это очень похоже на толчок Такару с примесью призрачного удара, только площадь атаки расширялась за счёт увеличивающейся руки. Хотя позже я понял, что там лишь образ. Спецэффект способности, однако противопоставить её натиску было крайне сложно. Тем не менее, уходить во временно безопасное место становилось всё легче. Привык уже, да и мозги мне вправили очень хорошо. Ну или просто девушка устала избивать аномально крепкого парня и начала сдавать позиции. Ага, крепкого. Да у меня всё тело болело, руки и ноги тряслись. Стойкость не вытягивала, да я и так пострадал в предыдущих боях. А тут ещё эта мадам набросилась. Ко всему прочему, энергия начала стремительно проседать. Уже был близок момент, когда все мои способности придётся деактивировать, оставляя усиление. Вот тогда мне ничего не останется, кроме как бежать отсюда. «Да сдохни ты уже, наконец!» закричала девушка, снова уловив момент, когда смогла вбивать меня в землю градом ударов. Мне только и оставалось пытаться что-то ей противопоставить, однако все усилия сводили на нет её способности. Банально не хватало силы остановить атаку. Стоило поставить блок, как меня вместе с ним вбивало в землю. В какой-то момент мне уже казалось хорошей идеей спасаться бегством и плевать, что она может догнать, но тут вмешался кто-то посторонний. Голова девушки дёрнулась, когда чья-то пуля разбилась, защищавшая её доспех. Я не мог упустить эту возможность, активировав рывок с призрачным ударом. Но не успел, она переместилась к атакующему. Там, смешавшимся, эта сука поступила точно так же, как со мной, только в отличие от меня, с задранной стойкостью, спасший меня человек не обладал. Впрочем, мне было далеко не до этого. Я пошёл в атаку, подло напав со спины. Прямой призрачный удар преодолел защиту девушки, сбив её с места, и приложив о дерево, которое оказалось прочнее. Одного этого хватало, чтобы переломать ей кости, но я на этом не остановился. Подскочив, стал безостановочно вбивать её дальше, пока мой кулак не пробил её голову насквозь. Выдернув окровавленную руку, плюнул на эту безумную. Не знаю, кто она, не понимаю, отчего она напала на меня с такой маниакальной яростью, но иного исхода, скорее всего, быть не могло. А с неё мне досталось 40 с чем-то процентов развития, от неё одной. Это больше, чем за чёрного льва и остальных тёмных, что упали от моей руки одновременно. Что, Пемброк, всё оббасы тут происходит? Кто она? Вопросы, всплывшие у меня в голове, смело в одно мгновение, когда я увидел тело того, кто дал мне шанс на победу. Лайла. Она лежала на раздробленной древесине, что недавно было деревом. Её лицо, как, впрочем, и всё тело, выглядело далеко от нормального. Её доспех, как и стойкость, далеки от моих, поэтому она точно сломанными костями не отделалась. Не тот противник был. «Ну и зачем ты влезла, дура?» — произнёс я, присев рядом с ней. «Я бы и сам справился. Наверное». Глаз девушки дёрнулся, а его зрачок сдвинулся в мою сторону. «Она меня видит и слышит. Она в сознании. Даже не знаю, как тебе помочь». Решительно встав, посмотрел в сторону карьера. «Если хоть кто-то из целителей остался жив, то он поднимет тебя на ноги, клянусь. Просто подожди. Я направился к карьеру. Мне был нужен целитель. Любой, во что бы то ни стало. Неважно, кто это будет, слабак или престол, я заставлю их тебя исцелить». Заверил её я.